Дорогие радиослушатели, продолжая наше дальнейшее изучение первого послания к фессалоникийцам, посмотрим сегодня на пятую прядь нашей общей темы – человека, которого Бог употребляет. Практический человек. Некоторые люди думают, что духовный человек в действительности не практичен. По их мнению, человек, говорящий о видениях, не заинтересован делами этого мира. В своем послании апостол Павел показывает, что если даже он хвалится изумленными Божьими планами для церкви, которые откроются шаг за шагом во время пришествия Господа Иисуса, он глубоко сознавал, что происходило вокруг в мире. Он знал о грехе, который изобиловал вокруг церкви. Он знал также страдания людей Божиих, и он говорил им, как практический человек. Он не довольствуется только передачей благословения. Он желает рассказать им о настоящей жизни в этом мире. В 4 главе апостол Павел подчеркивает факт пришествия Господа Иисуса. Ввиду этого факта, что Он мог прийти в любое время, как верующие должны реагировать? Некоторые из них, очевидно, позволили, чтобы этот факт овладел их помышлениями до такой степени, что ради этого были пренебрежены другие важные отрасли жизни. Таким образом, нам нужно рассмотреть два предмета. Первый. Потому что Иисус придет скоро, мы не в состоянии быть небрежными. Второй. Потому что Иисус придет скоро, мы не в состоянии быть неуравновешенными. Прочитаем из первого послания Фессалоникийцам, 5 главы, первых 11 стихов. «О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет и пагуба, подобно как мука родами постигают имеющие во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как прочие, но будем бодствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облегчишь броню веры и любви, и вшлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодствуем или спим, жили вместе с Ним. Посему увещевайте один другого, как вы и делаете». Апостол Павел учит, что дитя Божие – дитя света. Оно не живет в духовной тьме. Оно знает Бога. Оно знает, что Господь обещал сделать. Оно знает, что Иисус Христос придет опять. Итак, говорит апостол Павел, живите в свете этого факта. Мир так живет, как живет, потому что не знает, что Бог сделает в будущем. Мир слеп в отношении Бога и Его планов и ведет себя соответственно. Теперь, говорит апостол Павел, мы знаем, что Бог сделает. Внезапно, когда меньше всего ожидаем, Сын Божий станет одесную величие на высоте и соберет миллионы умерших, которые умерли, доверяясь Ему. Тогда в одном великом славном стечении Господь и Его искупленные придут, пронесшись из сферы славы. Вострубит труба, прозвучит голос архангела по всему миру, и мертвые во Христе откликнутся, восстанут из могил, разбросанных на суше и море. Самое изумительное чудо всех времен совершится во мгновение ока, когда мертвые будут реагировать. Живые тоже услышат голос и будут восхищены для встречи с Ним в воздухе. Святые старики внезапно найдут, что их годы улетели, и они с изумлением будут смотреть в своих новых прославленных телах. Больные и страдающие святые с равным изумлением найдут, что их болезни навсегда исчезли. Узники, томящиеся в жестоких темницах ради Иисуса, найдут, что темничные решетки удалились, цепи разбились, и их узы расторглись. Все это произойдет быстро и неотменно. Имея все это в виду, наши сердца трепещут, сознавая, что мы будем там, участвуя в славе того дня. Естественно, что мы смотрим вперед с великим ожиданием. Многие верующие свидетельствуют, что когда они впервые поняли эту истину, она захватила их. Все их действия контролировались ею. Пришло время, и он не пришел. Постепенно острое ожидание притупилось, и они стали небрежны. Другие интересы втиснулись в их жизнь, и сознание обетования его пришествия вернулось на задний план. Бремена дня были с ними, а его обетование было так далеко в будущем. Теперь апостол Павел говорит: «Итак, не будем спать, не будем небрежны, Иисус Христос идет, мы не можем знать ни дня, ни часа, поэтому, как практическое мероприятие, будем бодствовать. Будьте чувствительны ко всему, что происходит в мире, и помните, что важно быть готовым, когда Он придет». Но сознавать близость Его пришествия недостаточно. Как мы уже указали, некоторые христиане, которые знают о Его пришествии, забывают все остальное. Они ни о чем другом не говорят. Их знание делается навязчивой идеей. Это тоже неправильно. Бог дал нам много прекрасных истин. Он желает, чтобы мы держались всех их и жили в свете всех их. Видите, христиане должны жить уравновешенной жизнью. Очень часто христиане хватаются за одну или два учения веры и так захватываются ими, что другие истины ими серьезно пренебрегаются. К сожалению, их жизнь не имеет равновесия, и это никогда не прославляет Господа. Как выйти из этой опасности? В 8 стихе находим ответ. «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и вшлем надежды спасения». Видите ли вы опять три великих слова апостола Павла? В 1 главе, в 3 стихе апостол Павел говорит, что он имеет причину для благодарности Бога за их. Дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа. Теперь он увещевает верующих, чтобы они развили равновесие в своей жизни, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Броню и шлем относятся к брани и к защите солдат от опасности. Апостол Павел видел христианина, участвующего в брани, и поэтому стоящего пред опасностью. Если сатана не может уничтожить христианина, он старается вывести его из равновесия в жизни, чтобы он не был употребляемый в руках Бога. Он даже употребляет прекрасную истину для нападения на христианина. Здесь тогда христианская защита, бронь веры и любви, шлем надежды спасения, бронь, нагрудник для защиты наших сердец, нашей любви, а шлем спасения нашего ума. Вера в нашего неизменного Бога, слово которого никогда не придет, соединенное с любовью к Нему, пробудит в нас желание угождать Ему во всем, вместе с нашей определенной надеждой на Его пришествие для завершения нашего спасения. Это произведет в нас уравновешенную жизнь. Вы можете удивляться, почему такое увещевание делает апостола Павла практическим человеком. Ответ очень прост. Он начал свое послание, напоминая верующим: «Вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». Теперь он показывает им, что он тот же человек. Он не убегает из мира. Также он не озабочен фактом, что некогда Иисус Христос заберет всех своих из мира. В то время, когда он настойчиво учит эту истину, он как бы добавляет: «Тем временем мы здесь, в этой действительном мире греха и отчаяния. Мы имеем весть для передачи этому миру, эту весть надежды и освобождения». Вот его слова. «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодствуем ли или спим, жили вместе с Ним, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 9 и 10 стихи. «Ожидая Сына Божия с небес, продолжайте проповедовать Его прощение и Его освобождающие силу для других. Итак, будущее будет руководством для нашей настоящей жизни. В свете Его пришествия мы можем сегодня провозглашать силу крови Христовой. На следующей неделе мы второй раз посмотрим на это послание и увидим весть, которую Бог благословляет. Аминь».